Глава 17. Следующие 10 дней я провел в развлекательных и познавательных беседах с Коляном. Мы болтали на разные темы, от футбола до тонкостей взаимоотношений с системой. В футбольной теме я, как опытный фанат, мог часами рассказывать сокамернику интересные вещи. Несмотря на то, что Колян, как истинный уроженец Воронежа и ярый фанат футбольного клуба «Факел», не разделял мою сине-бело-голубую страсть, мы все же нашли точку соприкосновения, выяснив, что оба являемся также большими поклонниками футбольного клуба «Барселона». А вот что касается разговоров на тему игры и системы, тут все было ровно наоборот. Колян рассказывал, а я как губка впитывал в себя новую и полезную информацию. Я уже умел в теории подключаться к справочному функционалу игры, доступ к которому я получил вместе с переходом на 12 уровень. Это оказалось до неприличия просто. Надо было хотя бы на секунду закрыть глаза и отчетливо представить перед собой букву «П», что означало «помощь». После чего, по идее, должен был открываться интерфейс общения с системой. Я мог задавать вопросы на некоторые темы. Колян немного меня расстроил, рассказав, что доступ к этому самому справочному функционалу имеет несколько уровней. И я на 12-м игровом получил лишь самый начальный, первый уровень доступа к справке. Но и этого было достаточно на первое время. Но, к моему большому сожалению, все мои мысленно нарисованные при закрытых глазах буквы «П» переходили в одну и ту же картинку. Едва заметную полупрозрачную серую букву «С», что означало отсутствие связи с системой. После очередного спора о том, каких успехов мог бы достичь Месси, если бы помимо своего гения еще и тренировался до изнеможения, как Роналду, мы опять перешли на тему игры. Что скрывать, я хотел говорить на эту тему постоянно, так как понимал, от полученных знаний, возможно, в будущем будет зависеть моя жизнь. «Но вот скажи, как ты смог до 16-го прокачаться?» — донимал я сокамерника. «Да, повезло», — спокойно ответил Колян. «Ни одного квеста не запорол. Потом понял, что если делать некоторые дела, которые кажутся системе правильными, то она тоже за это очки подкидывает. Ну и две дуэли, без них, конечно, никак бы». «Дуэли?» «Ну да, официальная дуэль. Классная штука. Но только для того, кто выигрывает», — Колян усмехнулся. «А мне повезло оба раза выиграть. Считай, два уровня без очереди». «Это как? Достаточно просто выиграть у кого-то дуэль, и за это можно получить уровень? Я просто не верил своим ушам. Это же просто халява какая-то». «Не все так просто», — поспешил охладить мой пыл Колян. «Во-первых, нельзя кого попало вызвать на дуэль. То есть ты, конечно, можешь вызвать хоть каждого встречного и избивать его до полусмерти, но система не придаст этим дракам статус дуэли, и считай, все зря». «А что надо, чтобы этот статус она придала?» «Должна быть очень веская причина. Дело чести или еще что-то подобное. Разработчики, видимо, дернули эти установки с какого-то средневекового дворянского кодекса. И, во-вторых, даже при таких раскладах ты можешь бросать вызов не чаще одного раза в определенный промежуток времени. Я, если честно, даже не разобрался, сколько времени должно пройти между вызовами». «Но у тебя сколько прошло?» — не унимался я. «А я сам не вызывал, меня вызывали. А принимать вызов ты можешь хоть каждый день». «А отказаться нельзя?» «Можно, но не всегда. Если тебя вызывает игрок уровнем выше твоего или как у тебя, то ты можешь спокойно послать его, и ничего тебе не будет. Это сделано, чтобы народ так не прокачивался за счет слабых. А вот вызов низкоуровневого игрока проигнорировать без последствий не получится. Первый раз отказал — предупреждение, второй — понижение в уровне. Все как в футболе, брат. Сначала желтое, затем красное». Колян рассмеялся и добавил: «Ну и репутация ссыкуна». «А тебя низкоуровневые вызывали?» «Обижаешь». Колян и вправду оскорбился и насупился. «Первый раз, когда я 11-м был, меня вообще 15-й вызвал. А второй раз на меня 13-го наехал 14-й. И как-то 11-й 15-го победил. Мне показалось, что мой новый друг заливает, а сидеть и слушать это с открытым ртом мне не хотелось». «Да легко, это же не компьютерная игра». Сокамерник завелся. «Система хоть и помогает, глядя на уровни твоей прокачки, как в целом, так и по отдельным характеристикам, но не надо забывать, что мы все реальные люди. А некоторые идиоты об этом забывают. Тот дурак 15-й, что меня вызвал, повелся на мои небольшие характеристики и свою прокачку. Думал, вынесет меня с полпинка, только прикол в том, что тот, кого вызвали, выбирает оружие. А вариантов два — холодное оружие или рукопашка. Огнестрел запрещен, ограничили разработчики. Слишком это палевно, если народ стреляться начнет постоянно». «А у тебя было прокачанное оружие?» — перебил я Коляна. «А у меня была и есть бронза по муай-тай на чемпионате России. Я выбирал рукопашку. Тут засмеялся я. А как вообще эти дуэли происходят? Сам же сказал, не компьютерная игра. Не убьешь же противника? Или валят? Если не сдается, то валят. Не без этого. Но обычно хватает для победы, чтобы соперник сдался. У меня оба раза так было. Дураков-то мало до конца идти. Лучше уровень потерять, чем жизнь. Когда рожи разбиты и ноги сломаны, возвращается ощущение реальности. Ну, это у того, кто проигрывает. Тому, кто победил, наверное, трудно остановиться. Не согласился я. Если хочешь уровень получить, остановишься. Как только один игрок кричит, что сдается, у второго перед мордой вылезает надпись об окончании дуэли. А после этого, если не остановишься, то штраф и никакого левелапа. Выходит, система и тут все контролирует. А как иначе? Там все сложно. Целая процедура. Например, если рядом нет секундантов из числа других игроков, то хрен тебе, а не дуэль. Пока не найдешь секунданта, система не даст добро на поединок. И еще кое-что по мелочи. Но тебе это уже не важно. Ни мне, ни тебе на дуэль выйти уже не светит. Колян резко взгрустнул, оглядев стены коробочки. Рассказывать ему о том, что у меня, возможно, все еще впереди, я не стал. Скажи, а ты в курсе, зачем это все? Только ради игры или есть хоть какой-то скрытый смысл в этом всем? Может, дополнительный естественный отбор? Кто вообще эту систему запустил и контролирует? Кто эту игру придумал? Тебе с нуля начинать рассказывать? С тоской посмотрел на меня Колян. Ну, общую суть я уже знаю, про систему и кто и как ее запустил. Друзья рассказали уже. Но они не игроки, а мне хотелось бы хоть что-то узнать про игру, для чего она. Насколько мне удалось узнать, ни для чего. Это как? Удивился я. А никак. Я с подозрением посмотрел на Коляна. Похоже, он переутомился от наших разговоров. Система контролирует жизнь людей по всему миру, продолжил рассказ мой сокамерник. Когда весь этот проект запускали, возникла потребность в написании специальной глобальной программы, которая бы это все контролировала. Разумеется, все тут же начали тянуть одеяло на себя. И американцы, и китайцы, и европейцы, и наши хотели участвовать в написании программы. Даже создали единую группу, но там все пересрались и ничего не вышло. Тогда объявили тендер. Говорят, Штаты и Китай предложили отличные программы, но другие страны испугались, что там могут быть какие-то скрытые протоколы, а система будет шпионить над всем миром в пользу этих стран. В итоге победил проект независимой японской корпорации, занимавшейся разработкой различных онлайн-игр. «Ага, типа японцы не могут запихать туда шпионских штучек», — усмехнулся я. «Да и по мне, что штатовская, что японская, один хрен. Все они на ЦРУ работают». «Да хоть на Моссад, проблема в другом». То ли времени японцам не хватило, то ли от жадности они решили сэкономить и ничего нового не разрабатывать, но в итоге за основу системы взяли программу, на базе которой хотели делать прототип онлайн-игры с полным погружением. Они ее лет 10 до этого разрабатывали, кучу денег в это вбухали и в итоге почти прогорели, потому как программная часть игры была готова, а вот с капсулами погружения возникли проблемы. И тут такой заказ. Вот они и пропихнули свое детище, немного переделав. Сначала, когда систему запустили, она все взяла под свой контроль, было нормально. Но со временем у нее начали проклевываться первоначальные функции, разработанные для онлайн-игры. Поначалу народ не разобрался, правительство и спецслужбы тоже этого не замечали. А когда осознали, что происходит, то было поздно. Процесс вышел из-под контроля, а эта зараза решила, что все мы в игре. Колян грустно вздохнул, выдержал паузу и продолжил. И с тех пор система пытается изменить все под игру, даже интерфейс потихоньку меняет. Она провела свой апгрейд и добавила дополнительные характеристики людям. Ведь сначала были только те, что сейчас называются базовыми. Все остальное — это уже отсебятина системы, ее игровой начинки. И пошли все эти квесты и бонусы за их выполнение. Так мир и разделился на игроков и остальных. А от чего зависит? Говорят, что от чипа, у большинства людей стоят обычные, но было выпущено большое количество экспериментальных, как у нас с тобой. Колян постучал себя пальцем по голове. Опять же, по совету японцев, типа для лучшей интеграции с системой. А последние 2 года, говорят, только экспериментальные ставят, вроде простые больше не выпускают. Это что, скоро все станут игроками? Мне становилось страшно от полученной информации. Похоже, да. Все станем частью игры и будем надеяться, что у нее в запасе нет варианта сценария типа «Апокалипсис». «Охренеть!» — только и смог проговорить я. «И что, ничего нельзя сделать?» «Ничего», — Колян пожал плечами. 18-й параграф лицензионного соглашения, принимаемого по умолчанию каждым, в ком есть чип, не дает с ней бороться. Сначала, конечно, пытались, но система уничтожает всех, кто покушается на нее. Эта зараза полностью обеспечивает свою безопасность. Говорят, она может убить человека тем, что запускает в его организме какие-то процессы. Хотя, по мне, это перебор. А вот это как раз-таки я сам видел. Я вспомнил Железняка. Но ведь можно надеть эти шапки из фольги и отрубить сервера. В мире наступит хаос. Да лучше хаос, чем такие перспективы. Никто точно не знает ничего о перспективах, возразил Колян. В основном она не вмешивается в жизнь людей. Страны соперничают, государства охотятся за неугодными, система нейтральна. Хотя, конечно, сидим на бомбе. Что от нее ожидать в будущем, неизвестно, да и фанатов игры все больше и больше. Сейчас система не разрешает убивать лишний раз, но кто знает, что будет через год или два. Она постоянно развивается. Каждые полгода выходит все больше и больше игровых апгрейдов, и больше игроков начинают жить по правилам игры, а не по законам своих стран. И система помогает им в этом. Раздает квесты и бонусы, помогает иногда даже скрываться от полиции. И эти люди не дадут ни вырубить сервера, ни сделать чего-либо другого, что может лишить их игры. Руководство большинства стран и спецслужб уже подсели на игру. Полученная информация потрясла меня настолько сильно, что некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Конечно, я с первого дня моей новой жизни, с той самой встречи в больнице с Железняком и Черноволовым, понял, что нахожусь, мягко говоря, в незавидном положении. А если уж называть вещи своими именами, я находился в заднице. И со временем убеждался в этом все больше и больше. Но лишь после общения с Коляном я осознал, что в этой заднице находится весь мир. И еще я осознал всю ее глубину, черноту и холод. Меня и раньше напрягала система. Завораживала и при этом пугала игра. Но я и подумать не мог, что это никем не контролируется. Никем, кроме непонятной мутной компьютерной программы. Какая ирония. Капсулы погружения в виртуальные миры мы еще не придумали, а вот жизни свои в реальном мире и скину уже доверили. Не стали дожидаться погружения в вирт-миры, а в реале доверили себя железяки. И если, как сказал Колян, эта система была саморазвивающейся и заточенной под игру, то все, что мы видели вокруг, это еще цветочки. Весь наш мир представился мне огромным космическим кораблем, который несется сквозь просторы космоса, управляемый автопилотом. А мы, все жители Земли, как пассажиры этого лайнера, летим неизвестно куда, в надежде, что электронный мозг автопилота направил нас не в черную дыру, а к новым прекрасным мирам. Однако, глядя на происходящее, я больше склонялся к версии с черной дырой. Я подумал, надо бы рассказать родителям, чтобы были в курсе и готовы к тому, что скоро у человечества начнутся настоящие проблемы с этим спятившим искином. Хотя понимал, что даже не смогу им нормально объяснить, чего именно им надо опасаться. Тогда имело ли смысл что-то рассказывать? Что им это могло дать, кроме гарантированных переживаний за меня? Значит, не следовало этого делать. Надо было оставить им возможность жить как раньше, как я несколько недель назад. И вообще, чтобы предупредить родителей или друзей, да хоть кого-то, для начала нужно было получить возможность это физически сделать. Я так много размышлял о судьбе и перспективах мира и человечества, что забыл о главном. В тот момент мне больше всего стоило думать о своих перспективах. Человечество могло подождать, пока я окажусь, если не на шезлонге у бассейна, то хотя бы не на нарах. А находясь в коробочке, первым делом стоило размышлять о том, как выбраться на свободу. Но полноценно мне об этом задуматься не удалось, так как пришлось отвлечься на щелчок дверного замка. Дверь открылась, и привычная «Седов, на выход!» оповестила меня о перспективах очередного приключения. Несколько секунд на наручники, и меня куда-то повели. Скорее всего, опять к Карпову. Примерно на середине пути перед моими глазами сначала вспыхнула зеленая буква «С», как индикатор, показавшая, что я опять в зоне доступа системы, а затем сразу же вылетела надпись. «Внимание! Уровень контакта с системой достаточен для выключения опции режим офлайн. Желаете отключить?» «Да», — прошептал я еле слышно, тоном больше похожим на мысли вслух, чем на ответ. Внимание! Опция режим офлайн отключена. Не забудьте включить ее вновь, если планируете находиться вне доступа системы более чем на 30 минут. Конвоиры не обратили на бормотание внимания, и я еще тише произнес. Хочу активировать опцию. Ты чего там бормочешь? Тут же рявкнул конвоир. Чего ты там хочешь? Я ничего не ответил, боясь, что это собьет с толку систему, и просто отрицательно замотал головой. Но надпись перед глазами все равно исчезла, и интерфейс общения с системой закрылся. Это было печально. Предстать перед Ильей опять в 12 уровне означало выдать себя. Допускать это было нельзя. Оставался один вариант — опять биться головой о стену. Как же это было символично. Но система пошла навстречу и в этот раз. Недополучив информации и выждав определенное время, она решила уточнить. «Какую опцию вы хотите активировать?» Как мне не хотелось ответить, но я боялся говорить вслух название своей мега-плюшки. Даже если конвоиры не игроки, а так оно явно и было, то даже не поняв, в чем дело, они могли передать все мои слова Карпову. А уж он-то быстро понял бы, что к чему, и мое секретное оружие тут же перестало быть секретным. Поэтому пришлось промолчать, от досады прикусив губу. Но система опять доказала, что интеллект у нее присутствует, хоть и искусственный. Анализ всех доступных опций показал, что наиболее подходящей и рекомендуемой к активации в данный момент является опция «Сокрытие истинного уровня». Желаете активировать опцию «Сокрытие истинного уровня»? «Да», — прошептал я уже совсем тихо и тут же получил толчок в спину от конвоира. «Молчать!» Я послушался, а система прислала мне логичный вопрос. «Выберите уровень для отображения в ваших характеристиках». Он будет виден всем другим игрокам и должен быть ниже текущего. Я понимал, что еще слово и конвоир точно все это перескажет Карпову, поэтому начал вспоминать все теоретические уроки Коляна по общению с системой. Не замедляя хода, на секунду зажмурил глаза и попытался отчетливо представить перед лицом цифру 7. Почти мгновенно получил ответ системы. Внимание! Активирована опция «Сокрытие истинного уровня». Уровень, отображаемый в характеристиках, 7. У меня получилось. Я смог дать команду, не размыкая губ. Оставалось еще надеяться, что я правильно посчитал дни, количество которых аккуратно ежедневно отмечал насечками на стене в камере. Внимание! Во время действия опции «Сокрытие истинного уровня» на вас наложен ряд функциональных ограничений. Подробно ознакомиться со списком ограничений вы можете в разделе справочного функционала игры. Желаете перейти к справочному функционалу? Отвечать я не стал ни вслух, ни мысленно, поэтому через несколько секунд надпись исчезла. А мы к тому времени подошли к уже знакомому кабинету. В этот раз Карпов тоже пришел заранее и, как в прошлый раз, сидел в кресле, пребывая в отличном расположении. Он тут же прочитал мои характеристики, и его настроение улучшилось еще, хотя, казалось, больше уже некуда. Илья просто светился от счастья. «Здравствуй, седьмой!» «Привет. Пока еще 12-й», — ответил я фразы, уже ставшей для меня традиционной. «Как самочувствие?» «Нормально». На этом обмен любезностями закончился, и Карпов сказал. «Я надеюсь, ты уже понял, что я могу сделать с тобой все, что угодно». «Ну, надеюсь, что до содомского греха не дойдет, а то уж больно морда у тебя сладкая. И девушка, как выяснилось, тебе больше не нужна». Я решил хоть немного вывести Илью из себя. Очень уж бесила его довольная физиономия. Но Карпов неожиданно рассмеялся и сказал. «Шутишь? Это хорошо, хоть и опять тупо, но все равно хорошо. Значит, мозги еще работают, а раз работают, то постарайся понять все, что я тебе сейчас скажу». Он снова стал предельно серьезным. «Ты, наверное, думаешь, самое плохое, что может с тобой случиться, это отправка на точку Ч». Не дождавшись ответа, он продолжил. «Нет, это далеко не так. Я оформлю твой перевод на точку, но по пути ты сбежишь». Илья показал пальцами знак кавычек. «И сбежишь ты прямо в подвал моего дома, где я буду пытать тебя до тех пор, пока ты мне не расскажешь, куда дел артефакт рубиновой звезды. Причем я даже не пообещаю тебя после этого отпустить. Через пару дней, максимум неделю, ты мне расскажешь, где артефакт. Лишь за обещание скорого и безболезненного окончания мучений. А я еще подумаю, сжалиться и убить тебя, или оставить подыхать долго и мучительно». Что-то подсказало мне, что Карпов не шутит. Как Ольга могла связаться с таким отморозком, я не понимал. Или таким его сделала игра. Если второе, то мне все это не нравилось. Мне вообще все не нравилось в сложившейся ситуации. Но у тебя есть возможность отдать мне артефакт и спокойно поехать на точку, подытожил Карпов. И, кстати, чтобы ты знал, на точке Чет твоя жизнь не оборвется. Поэтому думай. Илья наконец-то подтвердил мои догадки, что точка является не местом, где всех пускают в расход, а, возможно, большой тюрьмой или колонией. Но все равно такая перспектива меня не радовала. Сидеть до конца своих дней за колючей проволокой мне не хотелось. И думай быстро. Даю тебе 2 минуты. Выражение лица Карпова снова приобрело обычный мерзковато довольный вид. «А фиг ли тут думать?» — спокойно ответил я. «Вызываю тебя на дуэль, урод!» Последнее слово в конце я добавил не столько для красоты фразы, сколько для того, чтобы внести в вызов еще и элемент личного оскорбления. Карпов на некоторое время выпучил глаза от такой моей наглости, а затем расхохотался. Да так, что чуть не упал с кресла. У меня же перед глазами появилась надпись. «Внимание! Вызов на дуэль отклонен!» «У вас нет повода для дуэли с Ильей Видбором Карповым». Вот же зараза. Я особо и не надеялся, что все получится, но тем не менее расстроился. «Ты дурак?» — спросил Илья, просмеявшись. «Крышей поехал в коробочке». «Я вызываю тебя на дуэль!» — повторил я, прокричав эти слова так, что их можно было услышать даже за дверью в коридоре. Предупреждение системы о невозможности дуэли опять промелькнуло перед глазами. А Илья вмиг стал серьезным. Встал с кресла, подошел ко мне и схватил меня за грудки. «Ты чего орешь на все СИЗО?» Злобно прошипел он, глядя мне прямо в глаза. «Нахера палишься перед конвоирами? Думаешь, такие вещи система прощает? Да она за это и тебя грохнет, и меня оштрафует!» Мне показалось, что он выглядел испуганным. «Да посрать!» Сказал я все еще громко, но уже не так, чтобы это было слышно в коридоре. «Я вызываю тебя на дуэль, долбанное ты сцикло!» «Ты не можешь вызвать меня на дуэль со своим 7-м уровнем!» — продолжил шипеть Карпов. «И вообще ты не можешь меня вызвать, это не так просто! Есть правила!» «А мне плевать на уровни, на правила, и повод у меня есть! Я спал с твоей девушкой и считаю тебя ничтожеством, поэтому вызываю тебя на дуэль!» Да, это было не очень красиво приплетать сюда Ольгу, но Илья знал о наших отношениях, поэтому никакой тайны я ему не открыл. А вот повод для дуэли был уже, как мне казалось, весомый. «С моей девушкой?» Карпов опять рассмеялся. «Ты ошибаешься. Это, блядь, твоя тёлка, а не моя». После таких слов мне захотелось без всякой дуэли броситься на этого урода. Но понимание, что с наручниками за спиной это бессмысленно, меня кое-как остановило. Впрочем, распоясавшийся майор КСК таким высказыванием уже перешел все грани. И я сделал еще одну попытку. «Ты оскорбил мою девушку, я вызываю тебя на дуэль!» «Бинго!» Долгожданная надпись появилась перед глазами. «Вы вызвали на дуэль Илью Видбора Карпова. В случае его согласия будьте готовы выбрать время и место поединка и предоставить секунданта. Выбор оружия остается за стороной, получившей вызов». Я перевел взгляд с надписи на Илью и обнаружил его в состоянии столбняка с выпученными глазами. Видимо, он получил извещение о дуэли и перечитывал его, пытаясь переварить информацию. «Но как?» Только и смог выдавить он из себя.